Тебя как Бог сюда занес, Иван-царевич?» «Ах, безмозглая ты ведьма!» — сказал Иван-царевич бабе-яге. «Сначала накорми, напой меня ты, молодца, да постели постелю мне, да выспаться мне дай, потом расспрашивай». И тотчас баба-яга, поднявшись на ноги, Ивана-царевича как следует обмыла и выпарила в бане, накормила и напоила, да и тотчас спать в постелю уложила, так примолвив: «Спи, добрый Витязь, утро мудренее, чем вечер, здесь теперь спокойно, ты отдохнешь, нужду ж свою расскажешь мне завтра, я, как знаю, помогу».